сказал он. «Однако боюсь, что положение пажа, подходившее моим 12 летам, совершенно не подходит для меня взрослого. Кроме того, я все еще отказываюсь признать тот параграф придворного этикета, где утверждается, что у королев не бывает ног, даже если теперь это не имеет значения». «Разумеется, теперь это уже не имеет никакого значения», — согласился граф. «Но поскольку речь зашла о ваших сомнениях, то я понимаю и считаю с ними. Петр и Скукани, однако будьте любезны принять во внимание, что утверждение о семикратных несчастьях, постигшие меня, высказано совершенно серьезно и без преувеличений, поскольку узурпатор, захвативший трон, варвар, не разбирающийся в искусстве, не способный отличить итальянскую живопись от нидерландской, ибо и то, и другое ему безразлично. Захватил и конфисковал, словом, присвоил себе все поместья, приобретенные мной в этой стране, под тем смехотворным предлогом, что картины, которые я самоотверженно добывал для галереи Града, были поддельными. Как будто он в этом разбирается. Но не станем болтать попусту. Наверное, милый Петр, у вас есть иной, четкий, продуманный и осознанный замысел или план действий. Петр ответил, что замысел и план действий у него какой-то был. Нельзя сказать, чтобы осознанный до конца, но, наверное, и не совсем уж глупый. Он возвращается в Прагу, чтобы там добиться того, к чему и раньше устремлялись его помыслы — успеха, славы и могущества. Граф Гамбарини взирал на него с нескрываемым изумлением. «Это вполне понятно для человека вашего темперамента», — заметил он. «Но успеха, славы и могущества можно достигнуть только при дворе. А разве вам не известно, что произошло при пражском дворе?» Петр сказал, что это ему вполне хорошо известно, правда, понаслышке. Складывается впечатление, будто там сумасшедший дом. Но именно в таком доме человек, хорошо знающий, чего хочет, легко может пробраться на верхнюю ступеньку общественной лестницы. Выслушав сей ответ, граф Гамбарини, сдержанно улыбаясь, продлил мгновение приличествующего молчания, которое возникает, если в обществе кто-нибудь ляпнет совсем уж непростительную глупость. «Вы явно не отдаете себе отчета в том, что говорите. Наверх никто не в состоянии подняться без посторонней помощи, даже если это гений либо святой. Даже в доме умалишенных такого не бывает. До самого последнего времени вам помогал я. Насколько это допускала ваша гордость? Но кто поможет вам теперь? Кто захочет выдвинуть человека, о котором, если вообще не забыли, то помнят лишь, что он был протеже преданного анафеме графа Гамбарини, а сам граф попал в немилость и изгнан из страны? Вы считаете это подходящей рекомендацией для вхождения в высшие круги? С точки зрения тех, кто сегодня уже занимает новые позиции, вы паршивая овца, голубчик, всерьез и надолго. Этот аргумент сразил Петра, как удар хлыстом. У него глаза раскрылись от света нового прозрения. «В Праге у вас ничего не выйдет», — продолжал граф, все еще тонко улыбаясь. «Посему я повторяю свое приглашение. Присоединяйтесь к нам, как равный к равным.